Глава 4. Худсовет собрался в полном составе. Такие знакомые лица. Впервые я вижу их так близко, не из зрительного зала. Впервые я вижу их без грима. Оказывается, они старше, чем я думал. Я смотрю на них через полуоткрытую дверь репетиционного зала. Мои кумиры — полицеймака, капелян, казико, корн. Стржельчик, Рыжухин, Альхина, сам Товстоногов. Они говорят о важных делах своего замечательного театра. Они шутят, смеются, потом становятся серьезными. Я слышу голоса, но не разбираю слов. Я очень волнуюсь, однако страха нет. Я повзрослел и укрепился духом за эту страшную поминальную неделю. Вчера был 9-й день со дня смерти отца. 7 дней прошло с похорон. При всем нашем горе, при всей подлинной трагедии моей мамы, при тысяче формальных и ритуальных забот, творчески я не был подавлен. Странно, но это так. Я был освобожден. Многое мелочное тщеславно отодвинулось, отпустило мою душу. Жизнь переломилась смертью, изменились масштабы. Это был последний, щедрый подарок отца. Вспоминаю его фразу, произнесенную давно, в мои школьные годы еще. Лежу больной, ангина, обмотанная компрессом шея, больно глотать, зимний вечер, ничего не охот, не лежится, не читается, телевизора-то еще нет. Отец приходит с работы, печка в углу топится, мама собирает ужин. Отец рассказывает что-то занятное, расспрашивает меня, что делал, что буду делать. Я вяло отвечаю, и вдруг отец говорит: «А знаешь, сынка, это неплохо, немного поболеть. Даже хорошо. А то ты забегался. У тебя глаза мимо всего смотрели. Пустые. А сейчас ты видишь и думаешь про то, что видишь. Посиди, поскучай, это полезно». Я показываю худсовету двух авторов — Островского и Шекспира. Летом, в июле, где найдешь партнеров? Все разъехались, почти все. С Марианой Сандера, латышкой, девушкой с нашего курса, сыграли мы большую сцену Ларисы и Карандышева из первого акта «Беспреданец». Наш профессор Макарьев эту сцену с нами долго репетировал. Она была, что называется, на ходу. А потом был показан целый акт из «Генриха IV». Я играл Фальстафа. Генрих был режиссерской работой студента Володи Чернявского. В сцене вранья Фальстафа участвует 8 человек, и ни одного из них я не нашел в эти мрачные жаркие июльские дни. Тогда решился сам Володя, режиссер. Он сказал, что будет подсчитывать за принца Гарри и ходить по его мизансценам. Остальные будут воображаемые. Я должен показать, как Фальстаф изображает принцу эту возможную сцену общего предательства и конфуза, и собственной находчивости, как он сам радуется, что заранее знает, кто и что может сказать, и как он всем готов неожиданно и остроумно ответить. Мы играли вдвоем массовую сцену, и длилось это около 40 минут. И худсовет смотрел, и худсовет хохотал. Гога довольно всхрапывал и победно оглядывал сидящих рядом. Тогда я впервые заметил эту его манеру. И сколько раз потом мы, актеры, услышав на репетиции в темноте зрительного зала, похожее на смешок, сопение нашего режиссера, считали это высшей похвалой и испытывали минуту счастья. Что греха таить, Товстоногов был ревнив и обидчив. Но если ему нравилось, как играют в его или в чужом спектакле, он умел по-настоящему радоваться и смотрел на всех победителем. Вот как надо. Вот как люди умеют. И в этом бескорыстном, наивном торжестве было столько искренности, столько, я бы сказал, детского. Мы так любили его за эти минуты, что в других случаях готовы были многое не замечать и прощать. А я, может быть, впервые на том показе еще не понял, но ощутил две важные закономерности. Первое. Актер и персонаж, которого он играет, могут совершенно не совпадать по настроению. Они разные, но существуют в одном теле. В день личной драмы можно хорошо играть комедию. В час радостного возбуждения ты способен выразить безмерную печаль. На то ты и актер. И второе, что ощутил я тогда, пространство сцены может заполняться не только реальными людьми, но и воображаемыми. Это многое определило в будущей моей работе актера, режиссера и чтеца. Мы доиграли до конца шекспировскую сцену, поклонились и вышли. Не буду скрывать, слыша реакции наших зрителей уже по ходу показа, я был уверен в результате. Вечером Дина Моррисовна позвонила и сказала, что я принят. Меня зачислили в труппу БДТ с 1 сентября 1957 года. 15 сентября я был назначен на одну из главных ролей в пьесе Виктора Розова «В поисках радости». 1 октября под руководством Игоря Владимирова мы начали репетиции и 5 декабря в четверг сыграли премьеру. В спектакле были заняты Казика, Корн, Шарко, Стржельчик, Капелян, Лавров, Заблудовский, Таланов, Аханов, Шувалова, Светлова и я. 8 в воскресенье мы играли спектакль утром и вечером. Это было почти полвека назад. Но я помню все в деталях и подробностях, потому что это переворот, это трамплин, это основание моей жизни в театре. Спектакль имел большой успех, но в том же декабре на той же сцене произошло событие, которое буквально сотрясло город, а потом и столицу. Состоялось первое представление «Идиота» в постановке Товстоногова с Иннокентием Смоктуновским в роли князя Мышкина.